Неожиданно от Медведева, но он не постеснялся на виду у всех проявить эмоции, как и Тяпкин, который сначала меня осмотрел со всех сторон, а потом тоже пожал руку. «Теперь говори, почему опять разбил вертолет?» – спросил Медведев. «Геннадий Павлович еще помнит Соколовку, когда мы с Димой Батыровым приземлились на заснеженной поляне. Не забыл начальник центра и мою посадку на домкраты. Тогда и вовсе вертолет был спасен. Сейчас ситуация иная. С большей долей вероятности я попал в вихревое кольцо. А еще, вон посмотрите на лопасти». Следом за командирами подъехали и Ларюшин с Тобольским. Евгений Иванович только вышел из машины и подбежал ко мне. «Извини, сынок, просчитались где-то, ничего не сломал?» — крепко обнял меня Ларюшин. «Кроме вертолета, больше ничего. Все хорошо, Евгений Иванович, его мы починим и разберемся, что случилось. Перехлест лопастей и вихревое кольцо», — кивнул Тобольский, посмотрев на В-80. Однако, Ларюшин решил сам подойти к вертолету и убедиться. Пока я с Олегом Игоревичем разбирал аварию и как все развивалось, заслуженный летчик-испытатель обошел вертолет. Закончив с обходом, он подошел к нам ближе и повторно выслушал мой рассказ о произошедшем. «Нужно все проверить. Я и сам видел, как от лопастей будто брызги отлетели. Однако, все поправимо. Главное, Саня живой. И вертолет сохранил», — сказал Ларюшин, вновь пожал мне руку и ушел к инженерам из фирмы. Я прогнулся в спине, почувствовав дискомфорт. Наверное, от сильного напряжения, которое случилось в момент попадания вертолета в столь критический режим. Доктора меня быстро осмотрели, но травмы и ушибов у меня не было. Даже удар головой не оставил отметин. Да все в норме. Живой и здоровый, пытался я избавиться от доктора, который шел за мной с пузырьком прозрачной жидкости. «Сан Саныч, это успокоительное. Вам надо стресс снять. По мне видно, что я взволнован», — возмутился я. «Да, повышение голоса, отказ от медицинской помощи. Вы даже спирт и тот в штыки воспринимаете», — ответил доктор и вновь поднес мне к лицу пузырек. «Не воспринимаю, поскольку не пью». «Доктор, спасибо, но давайте потом», — отмахнулся я. Медведев и Тяпкин тоже настояли, чтобы доктор пока не начинал плотно со мной работать. Оказывается, генерал армии Чагаев дал команду мне лично доложить о произошедшем, а генерала заставлять ждать нельзя. Меня привезли в штаб центра, где в актовом зале уже шло заслушивание итогов показа. Как я понял, аварии еще никто не касался. Душный актовый зал был наполовину заполнен представителями высокого командования. Здесь были и помощники Чагаева, представители генерального штаба, а также командование ВВС. Ну и без представителей конструкторских бюро не обошлись. Сразу как мы вошли в актовый зал, Медведев доложил Чагаеву о прибытии. «Товарищ генерал, майор Клюковкин». «Да знаю я его», — махнул рукой Василий Трофимович и отложил в сторону лист бумаги. «Вы проходите. Всем, кроме представителей главкомата ВВС, вы эти». Указанные люди остались, а в зал еще вошел Ларюшин с представителями фирмы. Чагаев встал со своего места и пошел ходить вдоль центрального стола, утирая вспотевший лоб платком. И как это понимать? В генеральном штабе уверены, что новый вертолет произведет революцию в армейской авиации, а он взял да и рухнул. «Хорошо, что вы еще живы остались, Клюковкин. В чем была причина?» «Я доложил, что произошло на борту, уже в третий раз за сегодня. Основная предварительная причина – схлестывание лопастей под влиянием сильного ветра, с последующим попаданием вертолета в режим вихревого кольца. По параметрам маневра, высота была слишком маленькой, чтобы вывести вертолет из этого критического режима без грубой посадки». Чагаев слушал внимательно, но с каждой минутой становился все более красным. Похоже, что он курировал вопрос по принятию на вооружение В-80. И получить такую пощечину ему, естественно, неприятно. «Значит, маневр был выполнен. Тогда почему вы его не выполнили? Не надо сейчас повторяться о ветре и запасе высоты. Так ли это принципиально, Евгений Иванович?» — спросил Чагаев у Ларюшина. Летчик-испытатель поднялся на ноги, но не торопился отвечать. Любое его слово сейчас будет воспринято неправильно одной из сторон. Если скажет, что мои слова – бред, то обманет сам себя. А если согласится, то Чагаев расстроится еще больше. В причинах необходимо разобраться. Но в одном я уверен: сегодня майор Клюковкин сохранил нам машину, и я ему хочу сказать спасибо. Но Василий Трофимович был уже на режиме гнева. «Хватит, товарищ Ларюшин, вы мыслите как испытатель, а нужно как стратег. Подойдите ко мне», — сказал Чагаев, поднимаясь с места и собирая все бумаги и обращаясь к заместителю главкома ВВС. Тот подошел к столу и быстро что-то шепнул Василию Трофимовичу. «Это будет правильнее», — шепнул зам главкома Чагаеву. «Итак, разбирайтесь с аварией и мне доклад. Кто виноват, степень вины и как эти люди или один человек будут наказаны. Вы без меня знаете, где эти машины в 80 уже должны быть. Испытание в боевой обстановке. Вот к чему вы должны стремиться. Похоже, что и на К-50 нашелся свой военный конфликт. Есть у меня мысль, что им предстоит поработать в Афганистане». Чагаев пошел к выходу после того, как все в зале встали. Однако у двери остановился и взял схему у одного из инженеров. «Еще раз, какое вы там обозначение вашему В-80 придумали?» — повернулся Василий Трофимович к представителю фирмы. «К-50, ну, так хотим назвать». Чагаев покачал головой, посмотрев на схему вертолета. «Как по мне, так на акулу похож. Совещание закончилось, и до конца дня я сидел на диване в своем кабинете. Перед глазами еще стояли крутящиеся стрелки приборов. Цифры значений параметров сливались в одно большое число. Если бы мне дали ручку, я бы сейчас по памяти написал скорость, высоту и другие параметры в момент касания земли. И к международным новостям. Сегодня президентом Асадом был отдан приказ о направлении войск Республиканской гвардии для наведения конституционного порядка в провинции Дарья на юго-западе Сирии. Ситуация с приходом туда усиления сил правопорядка по сведениям наших корреспондентов стабилизировалась», — произнесла женщина в эфире новостной программы по телевизору. Дверь открылась, и в кабинет вошли Ларюшин с Тобольским. «Настроение у обоих нормальное. Сан Саныч, ну чего ты себе душу травишь? Все нормально в Сирии», — сказал Тобольский и выключил наш сапфир. Для фона включил. «Что у вас, товарищи летчики?» Ларюшин и Тобольский переглянулись. «Саш, давай свои предложения по изменению конструкции в 80. Мои инженеры и конструкторы начнут работать в ближайшее время. Думаю, что причина однозначно в перехлесте лопастей», — сказал мне Евгений Иванович. Я потянулся, взял листок и начал писать. «Однозначно надо внести изменения в конструкцию вала главного редуктора. Удлинять почти настолько, чтобы в дальнейшем исключить схлестывание лопастей при выполнении любых маневров». «Нормально. Я об этом тоже думал, но сегодня, к сожалению, ты нашу правоту доказал на практике», — сказал Тобольский. «И если честно, мне больше таким способом доказывать правоту не хочется». «Приемлемо. Что-то еще?» — спросил Ларюшин, но тут же остановил меня. «А что если добавить в систему управления механизм затяжеления? При опасном сближении лопастей летчик почувствует тяжесть на ручке управления». «Хорошая идея», — согласился я. «И еще пару мыслей, которые мне были известны из будущего. Правда, эти конструктивные изменения не давали стопроцентной гарантии избежать схлестывания лопастей. Маленькая вероятность оставалась, но это было уже что-то. Спустя 3 дня разбитый В-80 отправили на завод, а мы вернулись к другим вертолетам. Уже как 2 месяца мы только изредка касаемся полетов на К-50. План исследовательских полетов на одной рабочей машине трудно выполним, но у нас получается. Заключительная неделя августа должна была начаться с ночных полетов, поэтому в кабинете у меня кипела работа. Каждый из командиров звеньев заполнял черновик плановой таблицы и приносил мне. Приходилось их немного взбадривать. «У тебя почему молодой завтра ночью не летит?» — спросил я, не заметив в плановой молодого лейтенанта, у которого налет ночью был маленький. «Да ни с кем. Я по теме исследования работаю. Другие тоже. Рисую ему маршрут, зону, маршрут на пределе. Сам с ним полечу», — ответил я. «Саныч, ну я ж знаю, что у тебя с этим новым вертолетом дел много. Основное мое дело – личный состав. Найду я для него завтра возможность слетать». «Есть», — ответил командир звена и забрал черновик на дополнение. Через минуту в кабинете зазвонил телефон на столе у Тобольского. Камеско еще был на совещании, так что пришлось ответить мне. «Майор Клюковкин», — представился я. «Сан Саныч, давай в актовый зал. Дело есть», — услышал я в трубке голос Тобольского. Через 10 минут я уже поднимался по лестнице в штабе центра. В коридорах царила какая-то суета. Штабные работники бегали из кабинета в кабинет. «Возможно, сказали какие-нибудь данные собрать. Причем еще вчера надо было их отправить. Стандартная ситуация в армии». Из актового зала раздавались громкие разговоры. Когда я вошел, то сильно удивился. Присутствовало много людей. Это были камэски и замкамэски, а также инженерный состав. На первом ряду сидели заместители Медведева и командование моего полка. Я нашел Тобольского и сел рядом с ним. «Что за собрание?» – спросил я. «Непонятно. Замы молчат. Говорят, что утром кто-то в звании полковника вошел на совещание и на этом совещание закончилось. Только Олег Игоревич закончил говорить, как вошел Медведев. Он был один и весьма напряжен. В руках у него была темная папка. «Прошу садиться», – сказал Геннадий Павлович и сел за центральный стол. Сидевший ближе всех к двери командир одной из эскадрилий встал и прикрыл ее. Медведев посмотрел на всех и раскрыл папку. Пауза затягивалась. Директива министра обороны СССР за номером 314-14001 от 26 августа 1984 года. В соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой от 8 октября 1980 года обращение правительства Сирии и в целях оказания интернациональной помощи дружественному сирийскому народу, принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск на территорию Сирийской Арабской Республики. Медведев оторвал глаза от директивы и посмотрел на нас. В зале была тишина. Такое ощущение, что можно услышать муху, жужжащую в дальнем углу. «Мы официально входим в Сирию», — сказал Геннадий Павлович. Глава 11. История, как говорится, циклична. В моем случае этот цикл пошел шиворот на выворот. Выходит, что Советский Союз будет вовлечен в события на Ближнем Востоке по полной программе. Остается теперь только выяснить, что же там происходит в Сирии, что потребовалось принимать такое политическое решение. В актовом зале все начали шептаться. У кого-то выражение лица стало более серьезным, а кому-то тяжело было скрыть улыбку. Наверняка среди моих коллег есть те, кто горит желанием поехать в пески. Начальник центра прокашлялся, чем заставил всех прекратить шептание. «Вижу, что в ваших на лицах непонимание происходящего», — сказал Медведев, откладывая в сторону папку с документами. «Товарищ командир, какие будут указания?» — спросил командир полка Тяпкин. «От нашего центра требуется по 4 экипажа на Ми-8 и Ми-24, плюс 2 группы техсостава. В течение сегодняшнего дня определить кандидатов и мне на утверждение. Вопросы, если нет, все свободны». Собравшиеся в зале встали и направились к выходу. Мы с Тобольским начали уже на ходу думать, кого предложить командиру в качестве кандидатов на поездку в Сирию. Все же, есть у нас те, кто еще не был в Афганистане и должны получить боевой опыт. Сейчас соберем ребят и спросим. Заму пояс надо сказать, чтоб тоже подготовил людей, рассуждал Олег Игоревич. Ты как сам, поедешь, будет приказ, тогда поеду, ответил я. Тобольскому и Клюковкину остаться, услышал я за спиной голос Медведева, как в воду глядел. Хотя, может, и не в Сирию поеду. Товарищ командир, слушаю, подошел я с Тобольским к Медведеву. Начальник центра и Тяпкин дождались, когда все выйдут и начали разговор. Вы тоже поедете. Продолжите работу над В-80. С недавнего времени ему официально присвоили наименование К-50, сказал Геннадий Павлович. Начальник центра вытащил из рабочей папки лист телеграммы. Первым ее взял Тобольский и быстро проглядел. Я стоял рядом, просматривая строчку за строчкой. В состав нашей особой группы включили не только К-50, 2 единицы К-50, изделие 800 и 4 единицы Ми-28. «А где ж столько взять Ми-28?» – спросил Тобольский. «Как мне сказали, 2 штуки уже в Сирии. С вами прибудут еще. И вообще, Олег, это не наша с тобой забота. Место базирования вам еще не определили пока». «Еще вопросы есть?» – спросил Медведев. «Если быть честным, то этих вопросов много. И основной, что мы будем делать в Сирии? Война с Израилем завершилась, а вторжение американцев не предвидится. Чего задумался, Клюковкин?» – спросил у меня Тяпкин. «Андрей Фридрихович, основную причину ввода я уяснил, но хотелось бы подробнее. Война закончилась, а бомбить полигоны мы можем и здесь. Все очень просто, американцы не смогли продавить Совет Безопасности ООН. Поэтому, совершенно случайно, на юге Сирии начались беспорядки. Под влиянием идеи свержения Асада, демократии и прочей чепухи, из армии дезертировали около 50 тысяч человек. Они называют себя «Армия Свободной Сирии», объяснил Медведев. Ох, как мне подобные сценарии знакомы. Вечно янки ищут таких предателей, которые именуются борцами за свободу. Сначала вооружат, а потом в нужный момент еще и воевать против них начнут. Но и это еще не все. Другая часть несогласных, получившая поддержку у Турции, начинает наступать с севера. Эти ребята назвали себя Сирийская национальная армия, так что работы у вас там будет много. Получается, что Сирию опять, как и в моем будущем, раздирают. И как это обычно бывает, всю тяжесть мира вновь берут на себя советские военные. Для нашей боевой ударной группы или просто БУК даже название придумано, «Конус», показал Олег Игоревич мне в телеграмме. «Других геометрических фигур не было для названия?» – спросил я. «Клюковкин, а ты думаешь, там большой выбор? Не пирамидой же вас называть», – сказал мне Тяпкин. «Мне куб больше нравится». Вернувшись в штаб эскадрильи, мы начали думать, кого брать с собой в Сирию. Среди летчиков и штурманов-операторов эскадрильи было много тех, кто уже был готов летать в любых условиях и применять любой тип средств поражения. Но далеко не все прошли Афган. Войдя в наш кабинет, Олег Игоревич первым делом начал готовить себе чай. «Ну и задачка у нас с тобой, и все надо до вечера сделать, как я понял», – размышлял Тобольский, раскрывая упаковку печенья. «Я бы сказал, предоставить еще вчера надо было». Мы быстро налили чай, но внимание привлек очередной выпуск новостей. Продвижение группировок, противостоящих законному правительству Сирии, незначительное. За последние дни ни в одном из населенных пунктов в провинциях Дарья и Алеппо боевикам закрепиться не удалось, сообщал диктор о ситуации в Сирии. Напряжение в стране растет. Удивительно, что Хафиз Асад не смог удержать в узде мятежных военных и генералов. Налицо предательство в его окружении. Я сел напротив Тобольского, и мы начали думать над личным составом, кого можно с собой взять. Сан Саныч, как я понял, среди военных только два командира вертолета, кто имеет боевой опыт на Ми-28, и только один из них может поехать, это ты, сказал Тобольский, отпивая чай. Олег Игоревич намекал и на Ваню Зелина, который был серьезно ранен во время боев в Сирии. Товарища Занина привлечь к операции было уже невозможно, так что придется набирать тех, кто еще опыта боев на Ми-28 не имеет. А как ему по-другому появляться? Надо брать ребят с собой, желательно полуторным составом экипажей, и пускай работают. Но только с каждым нужно разговаривать. Они морально должны быть готовы. Ладно, с этим разберемся. А со штурманами что делать? Их у нас только 5 человек, освоивших Ми-28. Вон, Петров опять же поедет за тобой, вздохнул Тобольский. Кешу отправлять было не совсем правильно. Его девушка Лена, с которой он даже не расписан, беременная. У Тобольского как раз лежал на столе рапорт от Петрова, в котором он просил его отпустить на бракосочетание. У него свадьба. Я бы не рискнул его брать. Мало ли что, подумал я, не решаясь записывать в список Кешу. Понятно, что мне бы было легко с моим другом и фактически штатным оператором. Саня, твой же девиз, своих не бросаем, он общий. Мне, кстати, нравится. Тобольский замотал головой, вычеркивая Кешу. Скажем командиру, что надо сделать запрос испытателям во Владимирск. Может, дадут своих. К вечеру список из 8 летчиков и 4 штурманов, а также 26 специалистами инженерно-авиационной службы был на столе у Медведева. А через 2 дня все было утверждено. Собрав в актовом зале всю нашу группу «Конус», Медведев провел инструктаж. Личный состав набрать смогли. Все были готовы к выполнению задач. Но проблему со штурманами начальник центра решить не смог. Из главкомата была дана команда работать своими силами. Тут ничего не поделаешь. Значит, пока будете справляться одним составом. По-другому никак. В Торске пока еще подготовим личный состав, объяснил Медведев, продолжая рассказывать об особенностях нашей работы. Также Геннадий Павлович объяснил, что с нами согласно телеграмме будут 9 представителей конструкторского бюро и серийного завода. Это нужно еще и для того, чтобы помочь нашим техникам, которые еще не полностью освоили К-50. Обстановка в Сирии не самая приятная, точнее, стабильно напряженная, и только ухудшается. Так что будьте аккуратны, продолжил Геннадий Павлович, но его прервал неожиданный стук в дверь. И это было только начало. В актовый зал буквально ввалился Иннокентий Петров, размахивая книгой коричневого цвета, чем-то похоже на свидетельство о рождении. «Товарищ полковник, я того», — пытался доложить Кеша, но он слишком запыхался. «Петров, давай отдышись, а потом зайдешь», — сказал ему начальник центра. «Я готов доложить. Товарищ полковник, сегодня мной был заключен акт гражданского состояния с гражданкой М. Сидоровой», — громко доложил Иннокентий, подглянув в книжке фамилию Лены. «Ай-яй-яй, что ты натворил?» тихо сказал у меня за спиной один из наших штурманов с армянским акцентом. Хотя по-другому старший лейтенант Рубин Хачатрян и не мог разговаривать. Это он, не подумавши, сделать решил. Вот я бы еще подумал, а потом погулял, а потом подумал, и еще раз погулял, вторил ему коллега Рашид Ибрагимов с кавказским акцентом. Он же был у Хачатряна командиром экипажа. Медведев подошел к Петрову и посмотрел на свидетельство о браке. Петров, ну, поздравляю. Желаю, чтобы ты каждое утро, со всей пролетарской сознательностью, спешил на работу, а вечером с полной уверенностью и огромным желанием бежал с нее домой, поздравил его с этим событием командир. Вот же друг так друг, и не позвал на свадьбу. Товарищ полковник, я в командировку готов ехать. Прошу включить меня в группу подполковника Тобольского. По залу прокатилась волна удивления. Да я и сам был готов идти и переубеждать Кешу. Но, видимо, это было не так уж и возможно. Петров, когда я сказал, что желаю тебе бежать на работу, я не говорил это делать в направлении Сирии, сказал Медведев, которого такая просьба удивила не меньше, чем остальных. Не мог не прокомментировать этот момент и Рашид. Быстро его жена достала. Даже в Сирию готов убежать, предположил азербайджанец. Товарищ полковник, я готов. Тем более, подготовленных людей на Ми-28 не хватает. И вообще, я своих не бросаю. Медведев повернулся ко мне и Тобольскому. Чего молчите? Вам люди нужны? Спросил Геннадий Павлович. Дилемма, конечно, еще та. Я всегда следовал принципу. На войну не просится, от войны не бегают. А здесь выбор сложный. Кеша нам нужен, но больше всего он нужен своей семье, живой. Иннокентий Джанридович достаточно послужил родине. Да, его опыт нам бы пригодился. Но есть моменты, когда лучше от греха подальше человека оставить, сказал Тобольский. А ты что скажешь, Сан Саныч? Считаю, что мы должны уважать решение капитана Петрова. Надеюсь, он хорошо подумал и принял взвешенное решение. К тому же нам действительно нужен подготовленный оператор на Ми-28. Возражения о поездке в командировку капитана Петрова не имею. Вылет был назначен через 2 дня. Вертолеты погрузили в Чкаловское и отправили раньше нас, как и представителей завода-изготовителя и конструкторского бюро. Полет в самолете был долгим, но этот маршрут уже становится привычным. В грузовой кабине Ил-76 мне было сложно уснуть. Очередные мысли, думки и предвкушение встречи с Антониной. Все же быстрее я к ней прилетел, чем она вернулась из Сирии. Шасси коснулись полосы в Тифоре так мягко, что голова Рубина Хачатряна, спавшего сидя, почти не шелохнулась. В иллюминаторе на темной стоянке сложно было что-то рассмотреть, только силуэты Су-22 и МиГ-23 в свете световых мачт. Новых самолетов пока не видно, зато людей огромное количество. Все пересаживаются на машины. Значит, не для всех база в ЭТС будет основной. Только мы вышли на бетонку, как нас тут же построили. В песочной форме на середину строя вышел подполковник, который начал всех проверять по списку. Скорее всего, замполит, предположил Тобольский и шепнул мне. Значит так, обстановка сложная, вы здесь для специфической задачи, так что постарайтесь не выделяться. А может и особист, подумал я, отвечая Олегу Игоревичу. Только я это сказал, как перед нами появилась делегация, которая проходила мимо строя. Ее возглавлял наш старый знакомый в песочном летном комбинезоне и кожаной куртке. Смирно, скомандовал построивший нас подполковник. Вольно, занимайтесь, товарищи. Вот и снова наши дорожки с генералом Чагаевым пересеклись. Глава 12. Вводный инструктаж был завершен на полуслове. Товарищ подполковник моментально переключился на делегацию и отошел в сторону. Саныч, тут у меня есть вопрос, очень деликатно мужской. А вот этот Чагаев именно тот Чагаев, который Чагаев с дочкой, начал у меня спрашивать Рубин. Именно тот. Армянин и азербайджанец переглянулись, одновременно покачав головой. Ауф. «Тогда ничего хорошего нам не светит», — ответил Рашид. «Во, а я думал, орден дадут после Сирии», — продолжал рассуждать его армянский друг. «Брат, тут только либо Сутулова, либо за взятие за. Братья по-разному, разговоры убили. Потом поделите медали, ордена и грамоты», — сказал я. «Так точно, Саныч». Рот закрыл, опечатал, ключ сдал и в журнале расписался, вытянулся Рашид. Чагаев в это время слушал доклад и осматривал прибывшие самолеты с грузом и нашими вертолетами. «Товарищ генерал, вертолеты будут готовы к перегонке через неделю. Срок вполне объясним. Даю сутки. Можете приступать готовить вертолетный отряд к перебазированию», — спокойно сказал Чагаев и повернулся в нашу сторону. Генерал армии выглядел как-то уж чересчур напряженным. «Есть!» — выпрямился перед ним подполковник и пошел в нашу сторону. Проводивший с нами инструктаж тоже отошел от высокого начальства и направился к нам. Пока эти двое офицеров перешептывались, Василий Трофимович Чагаев принимал очередной доклад от офицеров. Генерал куда-то показывал и громко выговаривал подчиненным. «Начинаю понимать, что Чагаев в Сирию не просто на море приехал. Внимание, слушать всем сюда и очень внимательно», — сказал перед строем подполковник. «Как-то совсем невежливо, а ведь мы даже не в курсе, кто это перед нами. Игоревич, ты думаешь о том же, что и я», — шепнул я Тобольскому, который уже устал стоять в строю. «Я еще 5 секунд выдерживаю, и мы уходим», — ответил мой командир. Замполит прокашлялся и продолжил инструктировать. Тут у Тобольского и закончился период ожидания. «Теперь о курении на аэродроме. Я прошу прощения, товарищ подполковник. Вы не хотите нам представиться?» – перебил его Олег Игоревич. Стоявший за спиной замполита подполковник подошел ближе. «Какое это имеет значение, товарищ Тобольский? Звание мое подполковник, и я старше этой группы. У меня был приказ прибыть на аэродром Тифор, что мы и сделали. Теперь потрудитесь нам представиться. Я закончу инструктаж, а потом, действительно, потом, внимание, группа, разойтись, вещи собрать и всем к зданию высотного снаряжения. Клюковкин со мной», — дал мне команду Тобольский. Замполит попытался что-то возразить, но его остановил стоявший за спиной подполковник. Тобольский и я подошли к нему, чтобы поздороваться. Небольшое недопонимание у нас возникло. Подполковник Бунтов Леонид Викторович, командир будущего смешанного авиационного полка, поздоровался он со мной, а затем и с Тобольским. Бунтов выглядел хмурым, а его слегка седые виски можно было разглядеть и в свете фонарей. Мы поочередно представились подполковнику. Тут и замполит решил с нами познакомиться. Виниров Сергей Александрович, подполковник, заместитель командира по политической работе. Сергей Александрович выглядел как самый настоящий замполит, подтянутый, волосы короткие и светлые. Держался Виниров слишком ровно, стараясь постоянно тянуть подбородок вверх. «Ладно, Леонид Викторович, я так понимаю, мы будем работать с вами. У моей группы задача особая. Вы поставлены в известность?» – спросил Тобольский. «Конечно, выполнение специальных задач в составе боевой ударной группы БУК. Я предлагаю вам пройти в высотку. Там и обсудим кое-что». Пока наша многочисленная группа размещалась в одном из классов, мы вчетвером выясняли один очень щепетильный момент, а именно, кто и кому подчиняется в Сирии. Бунтов выложил перед нами телеграммы. Одна о формировании смешанного полка, а вторая касалась напрямую нашей группы. «Не думайте, что я пытаюсь вас прижать к ногтю, но ситуация следующая. У меня есть распоряжение генерала Чагаева, командующего всем ограниченным контингентом в Сирии, чтобы в ближайшие сутки мы с вами перебазировались на не знаю, как правильно это читается». Бунтов показал точку на карте, которую я узнаю всегда. «Хоть ночью меня разбуди. Мухафаза Латакия, деревня Хмимим», — объяснил я. «Вот именно сюда. Аэродром там только в стадии строительства, поэтому дальнейшие действия по его освоению ложатся на ваши плечи», — пояснил подполковник. «Вы хотели сказать, на наши плечи, Леонид Викторович», — поправил его Тобольский. Бунтов махнул рукой. «Не придирайтесь». «Оговорился», — улыбнулся подполковник. «Поэтому с утра начинаем подготовку, погрузку и выдвигаемся с передовой группой туда. Оцениваем возможность посадки больших самолетов, разворачиваем стартовый командный пункт и вперед из песни». Я повернулся к Тобольскому и покачал головой. «Леонид Викторович, это все понятно. Мы тут при чем? У нас иная задача», — начал ему объяснять Олег Игоревич. «Я же к этому и подвожу. Есть директива о переподчинении вашей группы моему полку. Естественно, временно. Вопросы есть?» — спросил Бунтов. Тобольский посмотрел на меня. По его взгляду было понятно, он уже и сам не знал, что ответить подполковнику. «У меня было ощущение, что вместо направления на Хмимим, мой КМСКО сейчас укажет Бунтову другое направление движения. Но я решил его опередить. Леонид Викторович, не думайте, что мы вам не верим, но нам бы взглянуть на эту самую директивку, а то мы так с Олегом Игоревичем нашу главную задачу в составе БУГа не выполним. Товарищ майор, а вы ничего не перепутали, что мы вам еще должны показать?» — встрял в разговор замполит. «Вот его кто просит влезать, такое ощущение, что эти двое так и хотят нашей работе помешать. Я ничего не путаю, Сергей Александрович. Вы хоть знаете, кем было подписано наше задание в Сирию? Хотите перед ним сами отвечать? Замполит меня дослушал, а Бунтов в это время достал из папки бумагу. Тобольский поднес ее мне, и мы вместе прочитали содержание. Действительно, в нашей задаче боевой ударной группы произошло смещение вправо, то есть задача откладывается еще на 2 месяца, и решение принято в Министерстве обороны. «Что думаешь?» – спросил у меня Игоревич. «Что я читаю какую-то ерунду? Как так получилось, что мы летели по одному заданию, а за время полета произошли изменения? Хотя, в армии меня уже сложно чему-то удивить». Тут в разговор вновь встрял замполит. «Товарищи летчики, мы, вообще-то, здесь», — обратил он на себя внимание. «Мы видим, товарищ подполковник», — ответил я. Бунтов такой ответ воспринял с улыбкой, а вот Сергея Александровича, что называется, разрывало на части от желания нам что-то доказать. «Может, еще один инструктаж хочет провести?» В класс вошел один из офицеров, что был в делегации с Чигаевым, и прокашлялся. «Командира боевой ударной группы вызывают к командующему. Срочно!» Тобольский поправил комбинезон и поспешил выйти. «Похоже, что сейчас нам и обозначит переход под управление Бунтова. Раз так, значит, будем выполнять приказ вышестоящего командования. Осталось только понять, что же пошло не так. С вашего позволения, я пойду к личному составу. Нужно проверить, как люди разместились. Куда вы торопитесь? Вам сейчас командир поставит задачу на перелет». Вновь Венеров полез вперед Бунтова. Тут уже и сам Леонид Викторович не выдержал. «Сан Саныч, иди. Если что-то изменится, вызову». Я молча кивнул и вышел из класса. За спиной послышался голос Бунтова, и был он явно недоволен своим подчиненным. «Сережа, ты дурак или прикидываешься? Нашел, кого учить? В смысле, командир? А что с ними делать? Они что, особенные? Пускай знают, куда попали. Война кругом, а то как на курорте, спокойные, разговорчивые. Вот плохо, что ты на них справки не навел. Так бы не разговаривал», — ответил ему Бунтов. Дальше я уже разговор не слышал, так что заспешил в комнату. Условия были предоставлены, как и полагается в таком случае, казарменные. 2-ярусные кровати, 1 тумбочка на двоих, 2 стола и пару стульев. В помещении было душно и жарко. Возмущений со стороны летного состава я не слышал. Ворчание Кеши не в счет, надоело это жара. «Как командировка, так в жару», — жаловался Петров. «Ай, Вася, что ты бубнишь? Зато тепло, фрукты, зелень, милень», — радовался Рубин. «А также потница», — добавил Рашид Ибрагимов, который уже принял горизонтальное положение. За моей спиной послышались шаги. Это вернулся Тобольский, который уже получил указание от Чагаева. «Подтвердилось?» — спросил я. «Не то слово. Обстановка в Сирии хуже некуда. Тут не до испытаний», — шепнул Олег Игоревич и дал команду всем слушать его. Выйдя на середину комнаты, Тобольский объявил, что задачу нашей группы скорректировали. «Теперь мы стали 2-краткой эскадрильей в составе смешанного авиационного полка. Наша ближайшая задача – перебазироваться в провинцию Латакия на строящийся одноименный аэропорт. Может, потом его переименуют, иначе и аэропортом он быть перестанет», — улыбнулся Тобольский. На лицах ребят было недоумение. Та группа, что и так ехала в состав ограниченного контингента, не была удивлена. А вот личный состав из боевой ударной группы был в замешательстве. «Теперь общая задача. Нашему полку предписано оказывать поддержку войскам Сирии в борьбе с наступающими бандформированиями и устранении угрозы свержения законного правительства. Направление действий нашего полка – север», — продолжил Тобольский. Он рассказал, что так называемая сирийская национальная армия продолжает наступление, оттесняя армию осада к морю и вглубь пустыни. «Времени на подготовку у нас крайне мало. Бои идут в окрестностях Идлиба и Алеппо. К тому же, были уже инциденты сирийских летчиков с турецкими истребителями». Слушаю Тобольского, а ощущение дежавю ни на секунду не проходит. Интересно будет посмотреть на Хмеймим в эти годы, когда там только построили пассажирский терминал и полосу. Испытательная бригада и представители завода-изготовителя уже отправлены домой. Вертолеты К-50 с промежуточного аэродрома тоже отправлены в обратном направлении. Так что, теперь мы снова на войне, товарищи. Вопросы, замечания, предложения? — спросил Олег Игоревич. Судя по лицам ребят, все приняли информацию достойно. С другой стороны, ничего нового мы выполнять не будем. Те же вылеты на уничтожение целей и поддержку сухопутных войск. Только теперь все это будет выполняться не на перспективных К-50, а на проверенных Ми-8, Ми-24 и, возможно, Ми-28. Если вопросов нет, начал говорить Олег Игоревич, но у одного человека возникло острое желание кое-что спросить. И я не удивлен, что именно у него. «Товарищ командир, а кормить будут в Латаке?» – спросил Кеша. А вот Тобольский удивился. Он посмотрел на меня, не зная, что и сказать Петрову. «Да, но не сразу», – ответил я. «Понял», – расстроился Кеша. «Чего случилось?» – спросил я. «Да у меня рюкзак был. Специально жена собрала. Там консервы, печеньки, ну и водка». Хором спросили несколько человек. Один из них был и Тобольский. Я и забыл, что свадьбу Кеши отметить не успели. Вот он наверняка и взял с собой, чем можно проставиться. 5 бутылок золотого кольца. Тут расстройству коллег не было предела. Конечно, сегодня бы никто не пил, но повод и свободный день всегда найдется. Золотое кольцо не испортится и не протухнет. «Лучше бы ты ничего не говорил», – расстроенно сказал Рашид Ибрагимов. «Если вопросов нет, отдыхаем». «Подъем в 05.00», – объявил Тобольский. Олег Игоревич отвел меня в сторону, чтобы добавить кое-что к сказанному. Чагаев предупредил, что в любой момент все может измениться. Загвоздка возникла по вине какого-то самолета, который должен был работать с нами в группе. «В смысле, что за самолет? Понятия не имею, но тоже какой-то перспективный. Так что, работаем по плану боевых действий». Глава 14. В назначенное время все летчики начали просыпаться. В такие моменты я обычно занимал выжидательную позицию. Сейчас самые испачкавшиеся за ночь первыми займут туалет и умывальник, а ждать очередь слишком долго. Так что лучше в это время еще полежать. В Тифоре есть водопровод, так что проблем с наличием воды для умывания нет. Вот я и собирался позволить себе еще 20 минут побыть в горизонтальном положении в кровати с закрытыми глазами. Однако, кое-кто решил рассказать всем о своей беде. «Уф, где мои тапки? Кто взял? Признавайтесь!» — ругался Рашид, не найдя под кроватью обувь. «Чего ругаешься? Я надел по-братски», — ответил ему Рубин, передавая тапки. «Да я, брат, тебе и так бы одолжил. Ты ж мне как брат, а у брата...» Тут уже не выдержал Тобольский. «Так, братья, вы по каким документам такие родственники?» — спросил Олег Игоревич, который только встал и собирался идти умываться. «Товарищ командир, мы с одной деревни в Карабахе, только он с северного склона, а я с южного. Считайте, что близкие родственники», — объяснил Ибрагимов. Тобольский покачал головой, понимая, насколько с этими двумя парнями будет сложно. Шебутные, эмоциональные, но как специалисты достойные. Когда все привели себя в порядок и перекусили, мы отправились на традиционное мероприятие перед вылетом, постановку задачи. Перед данным мероприятием Тобольский получил доклад о готовности. В нашем распоряжении на перебазировании оказалось много техники. К 6.00 мы прибыли в класс предполетных указаний. Командир полка бунтов уже сидел за центральным столом, рассматривая карту на стене. Напротив него за столом замполит Виниров. Сергей Александрович излучал уверенность, статность и осматривал всех входящих оценивающим взглядом. Его слегка скрученный кончик носа так и норовил кого-то зацепить. «Побыстрее, товарищи летчики, у вас еще много работы сегодня», — торопил нас Виниров. «Не у вас, а у нас», — тихо сказал я замполиту, пройдя мимо него. Виниров скривился. «Если честно, начинает надоедать, что бунтов и замполит слишком часто оговариваются». Следом за нами появились и самолетчики. Смешанный полк, он на то и смешанный, что в нем всего помаленьку. «Товарищи офицеры, предлагаю начать», — объявил Бунтов, когда последний человек вошел в кабинет. «Командирам эскадрильи, подразделения и должностным лицам доложить о готовности. Сначала доложились связисты, инженерно-авиационная служба, тыл и командный пункт. Далее пришла очередь и командиров эскадрильи». «Первое», — объявил Бунтов. «Личный состав первой эскадрильи готов. В строю 4 Су-25 и 4 Су-17 М4. «Понял». «Вторая», — обратился подполковник к Тобольскому. «Вторая готова. К перелету подготовлены 6 Ми-8, 8 Ми-24, 4 Ми-28 в стадии подготовки». «Принято». «Теперь третья», — повернулся Бунтов к следующему командиру эскадрильи. «В смешанном полку, которому предстоит перелететь в Латакию, техники много. Помимо эскадрильи штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков, а также нашего подразделения, Бунтову в подчинение дали эскадрилью МиГ-29, МиГ-23 и эскадрилью Су-24, Су-24М. Командование основательно подошло к вопросу решения проблемы в Сирии. Осталось только понять, только ли с сирийской национальной армией нам придется столкнуться. Задачу Бунтов поставил быстро, объяснив все тонкости и обозначив сроки перебазирования. Наши эскадрильи определили выдвигаться двумя группами. Сначала летит передовая команда в составе 4 Ми-24 и 4 Ми-8, выполняет осмотр летного поля и высаживает техсостав. После постановки Леонид Викторович оставил меня и Тобольского, чтобы объяснить еще кое-что. Я лечу с вами в передовой команде. Виниров остается здесь. Первое и самое главное – быстро определиться с возможностью приема полосы. Если бетон плохой, спросил Тобольский. Бунтов пожал плечами. Задача стоит всех перебазировать. Мне командующий уже с 5 утра названивает и грозится на родину отправить, нервно покачал головой командир полка. Чагаев может, сказал я, и Бунтов задумчиво посмотрел на меня. Что бы это значило, мне было неясно. Следующим этапом был всеми любимый, приятный сердцу и душе, медицинский осмотр. И тут как никогда проявился горячий характер двух братьев по Нагорному Карабаху. Как только Рашид вышел первым из кабинета врача, то на его лице все уже было написано. Там девушка, Рубенчик, там такая спелая клубника. Волосы, глаза, губы. А нос? Спросил Хачатрян. Что нос? Ты что, ханым по носу выбираешь? И не только. Но вот если нос аккуратный, маленький, такой кнопочкой, что хочется на него нажать, ай, Рашид, я вообще все предложения путаю. Пока братья обсуждали красоту доктора, я решил их подвинуть. Командир, вы аккуратнее. Она колючая как дикобраз, но красивая, предупредил меня Рашид. А ты где у нее колючки увидел, куда уже успел залезть? Может, ты ей не понравился? Возмущался Рубин. Эй, слушай, как я могу не понравиться? Я когда к твоей сестре пришел на прогулку позвать, что мне твой отец сказал? Пошел отсюда. 18 исполнится, тогда и придешь, ответил ему Хачатрян. Вот, это он мне шанс дал, поскольку оценил мою привлекательность и мужественное лицо. Интересно эту братву слушать, но времени нет на эту миниатюру. Я открыл дверь и вошел в кабинет. И тут все стало понятно, почему Рашид говорил о колючках. Я моментально почувствовал стойкий мускусный аромат с нотками корицы. За столом в белом колпаке и халате, мило зевая и прикрывая рукой рот, сидела Антонина Степановна Белецкая, такая же красивая и собранная. Ну, здравствуй, я вернулся. Не сдержал я улыбки. Тася подняла голову и посмотрела на меня. Ее глаза искрились от радости. В них были нежность и теплота, что меня определенно радовало. Она тоже ждала встречи. Медленно встав, она стянула колпак с головы. Здравствуй, Саша. Но почему-то Белецкая медлила подойти ко мне, будто сдерживала себя. Только нижняя губа слегка вздрагивала. Ощущение, что хочет расплакаться. Как же я мог не приехать? Правда, не знал, что ты сейчас здесь. Гостинцев тебе привез. Я подошел к ней и обнял за талию, притянув к себе ближе. Уткнулся в ее волосы и втянул поглубже пряный запах ее духов Клеопатра. Я правда рада тебя видеть, но возможно, лучше бы тебе не стоило сюда приезжать. Когда ты был дома, мне было спокойнее за тебя. Здесь каждый вылет может быть в один конец. Я хочу, чтобы ты жил, несмотря ни на что, и без разницы со мной или без. Главное, живой, не переживай, все будет хорошо. Я заговоренный, попытался я приободрить Антонину, немного отстранившись и приподняв ее голову за подбородок. Ее глаза почему-то так быстро погрустнели. Такой расстроенной мне не нравится видеть Антонину. Мне больнее по душе, когда она бойкая и позитивная. Не грусти, а то папа не будет расти, не сдержавшись, посмеялся я, но, видя как Тася напряглась, подобрался. КХМ, я офицер, и некоторые моменты от меня не зависят. Работа у меня такая, которую нужно принять. Не в моем характере отсиживаться в тепленьком месте. Вытер подушечкой большого пальца скатившуюся слезу с лица Антонины и поцеловал ее в щеку. Когда приник к ее губам, взаимного ответа на поцелуй не встретил. Она отстранилась от меня и села за стол. Не понимаю, зачем так расстраиваться. Будто кошка между нами пробежала. У тебя все в порядке? Вздохнув, я провел рукой по волосам. Главное, что у тебя все хорошо. Давай давление померю. Ты на вопрос так и не ответила. Хочешь на чистоту? Было бы замечательно. Поговаривают, что ты неплохо время в Торске провел. Женщины красивые к тебе домой захаживают. Вот оно что. Похоже, что жена Кеши, уважаемая Лена Петрова, отправила весточку своей подруге. А может, они созвонились. Возможности есть. Молчишь, чего не оправдываешься. Продолжила Тася. А чего оправдываться? Что еще говорят? Что ты бабник. Как минимум целовался с бабой расфуфыренной. Маникюр, платье, все дела. Явно пришла к тебе не с почтовыми газетами. Не то чтобы для меня информация новая. Ты и раньше был таким. Но мне казалось, что ты изменился. Чего она там видела? Ворвалась моя бывшая. Что-то там сказала. И я ее выгнал. У меня ничего с ней нет. Какие ко мне вопросы? Еще несколько минут мне понадобилось, чтобы успокоить Тасю. И вроде Белецкая быстро отходчивая, но здесь случай особый. Какие вопросы? Ладно, ты же на чистоту хотел. Раньше у тебя были проблемы по службе. Ты был на плохом счету. Постоянно куда-то влипал, а потом все резко изменилось. В особенности с появлением в твоей жизни дочки Чагаева. Ответь мне честно, ты с Кристиной встречаешься, чтобы по карьерной лестнице двигаться? Мне же тоже нужно знать, у тебя с Чагаевой эти нездоровые отношения временное явление или продолжатся на постоянной основе. Заданный вопрос был неожиданным, хоть и резонным. Я даже уверен, что ее навели на эту мысль. Однако неприятно. Думал, что она меня нового успела узнать. Знаю, что во многом сейчас в Антонине говорит ревность, и пока она не остынет, смысла ее переубеждать нет. Здраво рассуждаешь. Всегда знал, что ты умная женщина. Белецкая набрала в рот воздуха и тут же захлопнула, покраснев. А со мной тогда почему? Ты же медик. Для здоровья, сказал я, встав со стула. Значит, я тебе не нужна? Нужна. Только ты в это не веришь, ответил я, поправил воротник и пошел к двери. Самочувствие хорошее. Предполетный режим не нарушал. Выйдя в коридор, обнаружил, что все подчиненные стоят молча и не смотрят в мою сторону. Не задерживаемся. Время вылета никто переносить не будет, сказал я и пошел по коридору на выход. За спиной послышались быстрые шаги. Я повернулся и увидел быстро приближающегося Иннокентия Петрова. Сан Саныч, подожди, надо поговорить, догнал он меня. Давай, ты короче, я все слышал, сказал Кеша, виновато опустив голову. Подслушивал? Да нет, просто близко к двери стоял. Угу. Ну вот тогда ответь мне на один вопрос. Почему люди, которых я считаю друзьями и впускаю в свой дом, мало того, что выносят все происходящее вовне, так вдобавок искажают информацию? Кеша подошел ближе, чтобы говорить почти шепотом. Ты на Ленку не обижайся. Она что увидела, то и сказала. Хотела как лучше, а получилось, как всегда. Ладно, в тебе я не сомневался. Ты на медосмотр иди, потом на вертолет сразу, ответил я и пошел в сторону стоянки. Сейчас Антонине все скажу, она поймет, крикнул он мне вслед. Подойдя к стоянке, начал наблюдать за работой инженерного состава. Техники продолжали подготовку, а водители спецтранспорта только и успевали перемещаться от одной машины к другой. Тобольский уже был здесь. Он стоял напротив одного из Ми-8 и просматривал наколенный планшет. «Медицину прошел?» – спросил Олег Игоревич. «Так точно. У нас сегодня много работы. Предложение есть? Предлагаю мне идти парой Ми-28 впереди. Интервал минута. Следом пара Ми-24, а далее все остальные». Тобольский кивнул и закрыл планшет. Заместитель по инженерно-авиационной службе доложил о готовности всей техники, в том числе и Ми-28. Получив оружие, боеприпасы, аптечки и экипировавшись, начали принимать наши вертолеты. Мы с Кешей подошли к нашему Ми-28, где нас уже встречал прапорщик Кузнецов. Тут же Петров смылся, как он сказал, по острой нужде. Иван Акимович, каноничный техник, этакий хранитель традиции инженерно-авиационной службы. Лет ему уже за 50, а он все служит. Невысокого роста, лицо круглое, нос картошкой. Акимыч, как аппарат? Спросил я у нашего штатного техника, пожимая его мозолистую руку. Тепленький, сам в полет просится. Первым пойдешь, Сан Саныч? Спросил у меня Кузнецов, следуя рядом со мной во время осмотра. Да, кивнул я, проверяя рулевой винт. Закончив осмотр, я быстро поправил лифчик и готовился занять место в кабине вертолета. Но кое-кто нас задерживал. По-прежнему на горизонте не появлялся Иннокентий. До вылета 15 минут, посмотрел я на часы. Акимович угостил меня хлебными соломками. Я не отказался. Тем более, что это лакомство в Союзе было любимым многими. «МММ, сладкое», оценил я. «Да, Перед командировкой только такую нашел в магазине. У Акимовича уже соломка заканчивалась, а Петрова все не было. Командир полка бунтов приехал и сел в вертолет, зато Иннокентий отсутствовал. «Сан Саныч, по-моему, вы один полетите», — сказал Акимович. Тут и появился блудный сын полка. Кеша бежал по стоянке с вещмешком, перекинутым через плечо, громыхая сильнее всех на аэродроме. «Командир, виноват, я просто», — запыхался Петров, но я его решил не слушать. «В кабину, там поговорим». Быстро заняли свои места и начали запускаться. Вспомогательная силовая установка загудела. Эфир стал наполняться запросами от экипажей на запуск. Пришло время запускать двигатели, и я показал жестом Акимовичу два поднятых пальца. «Запуск правого», — произнес я по внутренней связи. «Понял, правого», — ответил Кеша. Двигатель начал запускаться, а несущий винт стронулся с места и продолжил быстро раскручиваться. Вертолет начал оживать. «Саныч, я ж тебе говорю, просто», — начал мне говорить по внутренней связи Кеша. «Что ты просто? Опять еду искал? Саныч, я рюкзак нашел. Там даже водку никто не тронул. Его экипаж Ил-76 у руководителя полетами оставил. И почему же ты его сразу не забрал, когда мы на вертолет шли?» — спросил я. Небольшая пауза, во время которой начали запускать левый двигатель. «А так можно было? Ох уж этот Кеша! Вот ты чуть боевую задачу не сорвал. А ты знаешь, что за это бывает?» — спросил я, желая немного взбодрить Иннокентия. «Ничего хорошего, верно? Блин, он еще и сомневается. Если не знаешь, записывай. Короче, за такое нас бы с тобой поставили в позу Ромберга, заставили выйти в позицию плачущего дельфина, а закончили бы исполнением позы бегущего египтянина. И все это в окопе для стрельбы, стоя на лошади. Понял, понял». Руководитель полетами дал разрешение вырулить для взлета. Следом за мной выруливал и ведомый Хачатрян. И только после них выдвинулась остальная группа. Все выстроились на рулежке, поскольку полоса была занята. Оттуда готовилось уходить на работу пара МиГ-29. На другой рулежке готовились занять исполнительный старт и МиГ-23БК сирийских ВВС. Подвеска у них серьезная, 6 бомб калибра 500 кг. Истребители на полосе начали коптить, отбрасывая назад выхлопные газы. «Внимание! Пошли!» — прозвучал в эфире голос ведущего пары МиГ-29, и самолеты начали разбег по полосе. Быстро разогнались и оторвались от бетонной поверхности. Тут же следом на полосу вырулили и МиГ-23БК. «Бомбить летят?» — спросил Кеша. «Причем, нормально бомбить», — ответил я. Истребители-бомбардировщики взлетели, и пришло время занимать полосу нашей группе. Заняли место для взлета. Развернулись против ветра. Контрольная карта перед взлетом зачитана. 201 и краткая. «Мы готовы», — доложил я в эфир Тобольскому. «Понял. Мы следом. Готовы. Теперь можно и взлетать». 210 и краткая. «Внимание! Взлет!» – произнес я в эфир и начал поднимать рычаг шаг-газ. Вертолет поднялся над бетонной поверхностью. Спокойно завис. Все на борту в норме, управление в порядке. Хачатрян оторвался следом и тоже завис над полосой. «Внимание! Пошли!» – скомандовал я и отклонил ручку от себя. Только мы набрали скорость, как начали выруливать на полосу остальные вертолеты. «Саныч, а у меня вопрос. Поза бегущего египтянина это как?» – уточнил у меня Кеша, когда мы заняли курс в сторону Латаки. «Это больно, Кеша, очень больно», — ответил я. Глава 15. Вертолет спокойно преодолел очередной десяток километров до Хмеймима. Полоска береговой черты Средиземного моря еще не просматривалась. Зато отлично можно было разглядеть одну из главных достопримечательностей этих мест. «Саныч, крепость», — радостно возвестил Кеша, в момент нашего пролета Масьяфа. «Да, она самая, средневековая. Класс, настоящая ведь», — уточнил у меня Петров. «Как маленький, ей-богу. Иннокентий, не игрушечная. Делали на совесть, поэтому стоит уже веков 8», — ответил я, облетая сам город с юга. Приятно было видеть, что с крыш домов нам машут местные жители. Это не Афганистан, где рядом с кишлаками лучше вообще не летать. В эти места еще не докатилась гражданская война. Убаюкивающий шум в кабине был самой большой сложностью на протяжении всего полета. Только Кеша иногда бодрит интересными вопросами. «Сан Саныч, а мы где жить будем?» – спросил Петров, намекая на условия проживания в Сирии. «В ближайшее время мы сутками спать здесь не будем. Я сомневаюсь, что нам вообще что-то подготовят на базе». Кеша взял паузу, во время которой мы и пролетели сирийский прибрежный хребет. Здесь его еще называют Джебель Ансария. «Возьми управление», — сказал я Иннокентию. «Управляю», — ответил мне Петров, и я убрал руку с ручки управления и ноги с педалей. Атмосфера спокойная, в кабине не сильно жарко, так что я позволил себе слегка полюбоваться видами Мухафазы Латаки, к границе которой мы подлетали в данный момент. Облака здесь кажутся ближе, более живописные. Удивительно, но небо над Сирией как будто голубее, чем где бы то ни было. Сквозь блистер видно, как оно подсвечивается солнечными, янтарными и жемчужными лучами. «Красиво, но дома лучше», — произнес я по внутренней связи. «Саныч, это ты еще речку в моей деревне не видел, а рыбы сколько там?» «И правда, сколько угодно можно смотреть на красоту голубой линии Средиземного моря и горный хребет, но свой берег реки Тверца всегда милее. Чем ближе к морю, тем плотность домов и населенных пунктов в Латакии увеличивается. Уже и ближайший к аэродрому крупный город Джибла виден, севернее его и сам аэродром. У меня даже в душе немного сжалось от предвкушения посадки. Казалось, только вчера был в Хмеймиме, а теперь это уже другая жизнь. 201 и краткое, 2 му, запросил я Тобольского, который летел на установленном интервале от нас. Ответил, 2 и краткое, точку наблюдаю, выполняю осмотр, доложил я. Серая полоска аэродрома была прямо перед нами. Никакого воздействия с земли никто не ждал, но для приличия лучше облет сделать. Влево пошли, 10 и краткое, дал я команду Хачатрину. Справа на месте, отклонил ручку управления влево, снижаясь к самой земле. Кроны редких деревьев вот-вот коснутся колес. Вывели, проговорил я про себя, выравнивая вертолет. Пролетели рядом с одноименной деревней Хмеймим. Пока жители встречать не выходят, но местные машины останавливаются. Вот дорога, здесь наверняка поставят КПП, сказал я по внутренней связи. Тут пока чистое поле, охраны придется много нагнать, ответил мне Кеша. Мы только что пролетели над въездом на аэродром и ведущей к нему грунтовой дорогой. Полоса сверху кажется уже достроенной, но ни одного рабочего не видно. Техника то на полосе, то рядом с полосой. Несколько зданий рядом, с виду либо брошенные, либо недостроенные.